Ольга Романовская. Мой клыкастый лорд. Пролог. Рубиновая жидкость в бокале оставляла металлический привкус на губах. Характерный запах витал в воздухе, ей никак не удавалось перебить его. Лимонный сок, молоко, чего только она не перепробовала. Проклятая жидкость свертывалась, а запах никуда не девался. «Если кто-то его учует...» Успокаивало одно. «Чужим здесь не место». Закинув ногу на ногу, женщина сидела перед туалетным столиком и, медленно, смакуя каждый глоток, пила из граненого фужера. Мягкий, теплый свечной свет играл в толще аметистового стекла, подчеркивал молочную белизну и гладкость кожи. Она уже подготовилась ко сну. Надела батистовую сорочку, но лечь не легла. Выпроводив служанок, накинула полупрозрачный шелковый пеньюар и уселась перед зеркалом в будуаре. Плотно завязывать не стала. Наоборот, ткань больше обнажала, чем скрывала. Возможно, он придет сегодня, а может и нет. Совет слишком затянулся, кто знает, может, разойдутся только к утру. Как она устала. Но ничего, скоро все закончится. Должно закончиться. Одна из капель упала на грудь. Женщина ловко поймала ее пальцем и отправила в рот. После лениво откинулась на спинку кресла и скучающим голосом приказала. «Покажи его». Зеркало потемнело, пошло рябью и, наконец, отразило высокого мужчину в длинном черном сюртуке и белой рубашке с кружевным жабо. На вид ему было не больше 25. Серые глаза, длинные почти до пояса каштановые волосы, квадратный подбородок. При этом мужчина не выглядел властным, скорее растерянным. Он будто случайно оказался в увешанном алыми знаменами зале. По ошибке присел на чужой трон. Однако брошь в виде трех черепов подтверждала высокий статус. Самый большой вырезали из кости, средний из горного хрусталя, малый из перламутра. Еще один символ власти, перстень с гранатом, он носил на правой руке. Женщина наблюдала за мужчиной в зеркале с ироничной улыбкой на губах. Когда он, сам того не ведая, повернулся к ней, отсалютовала бокалом и осушила его до дна. «Уже скоро, очень скоро», — вполголоса повторила она и закинула ноги на столик. Звякнули флакончики с духами, пудреница полетела на пол. «А, уберут». Прикрыв глаза, женщина грезила о скором воплощении своей мечты. Стук в дверь вернул ее к грубой реальности. «Что еще?» Недовольно откликнулась она и неохотно спустила ноги на пол. Изображение в зеркале погасло. Отныне оно отражало три кирии и видневшийся сквозь приоткрытую дверь в соседнюю комнату расшитый золотом малиновый полог кровати. Ответа не последовало, но стук повторился. Не любовник. Тот прокрался бы тихо, как мышь. Воспользовался ключом, который она ему дала. Запахнув пеньюар, женщина всклокочила волосы, будто ночной визитер вырвал ее из объятий сна. И, нашарив домашние туфли, пошла открывать. На пороге стоял мужчина, подпоясанный одноручным мечом. При виде женщины он низко склонил голову. «Моя королева?» «Ну?» Скрестив руки на груди, женщина ожидала ответа. И он ей не понравился. «Как?» — в тихом бешенстве шипела она. Неужели во всем королевстве не осталось людей? Найди немедленно. Меня не волнует как. Но уже завтра мэтр Хран должен получить все необходимое. Я очень сожалею, моя госпожа. Мужчина втянул голову в плечи. Но это невозможно. Последняя жертва подняла столько шума. Тогда я возьму твою кровь. Тонкий палец с длинным острым ногтем уперся в его грудь. Мужчине на миг показалось, она вырвет его сердце. Но женщина ограничилась гневным взглядом. Захлопнув дверь, она провернула ключ и оставила его в замке. Пусть Алан дальше сидит на своем совете. Охота к любовным играм пропала. Хотелось что-то разбить. И, рискуя перебудить весь дворец, она швырнула об стену вазу с цветами. Затем расправилась с флаконами на туалетном столике. Пол усыпала стеклянная крошка. Она неприятно хрустела под ногами, приводя ее еще в большее бешенство. «Почти получилось!» Обессилев, женщина сгорбилась, оперлась руками о туалетный столик. Голова безвольно опустилась к груди. «Всем моим планам конец!» Она из-под лобья глянула на собственное отражение. «Я проделала такой долгий путь, и все напрасно?» «Нет!» Женщина встрепенулась, оскалилась злодейке судьбе. «Я не отступлю. Существует способ». На мгновение она задумалась и приказала зеркалу. «Найди самую никчемную девицу, о которой никто не станет жалеть. Глупую, как пробка, мечтающую об иной жизни, желательно не из нашего мира». «Какие-то особые предпочтения, госпожа?» — ответил металлический голос. — Может, ту, которая всех румяней и белее? — Румяней и белее? — нахмурившись, повторила женщина. — Что за странные требования? Румянец давно не в моде. — Это из одной сказки, госпожа. В ней мачеха позавидовала падчерице и задумала ее извести. Поручила слуге отвезти ее в лес и заколоть. — Дура! Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сама. Зачем куда-то везти, поднимать лишний шум, когда придумано столько ядов? Сразу видно, сочинители подобной сказки не блещут умом. Их слушатели тоже. Среди них и поищи. Наружность не важна. «Полагаю, — кашлянуло зеркало, — вам лучше обратиться к Сольвейк. Слишком уж расплывчатые критерии. Боюсь, не справиться». «Вечно от тебя нет проку», — в раздражении обронила женщина. «Однако, Сольвик, это идея. Давненько я не любовалась розами. Заодно повидаю сводную сестричку».